Серж, посмотри, какой большой стадион, а на нем так мало мужчин. Одни бабы бегают, а когда бегают мужчинки, бегуны-симпатяги, двигая своими попками тудом-судом. Это так эротично, это так возбуждает, что хочется одеть новый лифчик и бежать рядом с ним и петь. Вон уже побежали, а смотри, Серж, среди них все-таки есть одна бегунья с бородой. А нет, я ошибся, это тренер противный. Мы бегуны на 100-метровках, бегаем быстро, прыгаем ловко. Мы троеборцы, легкоатлеты, на 100-метровках нас лучше нету. Вот мы бежим, дальше нас двое, все позади, сбились со темпа, тренер кричит. Вас их догонят! Кроссовки, эти потники от фирмы Sony. Вот, например, в чулках с рюшечками точно никто не догонит. Помнишь, вчера за нами гнались эти гадкие, противные, прыщавые гопники, когда мы гуляли по бульвару в новых кружевных лифчиках и соблазняли толстого сторожа универсала. Вот мы бежим, все очень просто, только шуршат наши кроссовки. За поворотом на стадионе вышел мужик с совковой лопатой. Какой он красивый, как Сталлоне, в розовой каске и с сигаретой, и какая собака эротичная найдена лопата. Где-то мы ему пнем, он улетает и свою каску нахрен теряет. Противные бабы, за что вы его так? У него же такая красивая лопата. Серж, милый, пойдем, я тебе покажу, как нужно помогать бедным людям, мужчинкам, у которых отобрали лопату, противные бабы. Минуточку, не надо так о женщинах. Никто ее не отбирал, эту лопату, знаете. Дали пня, она отлетела прямо ко мне в руки. Так что я теперь, некрасивый, что ли? Я смотрю, товарищи, вы направляетесь к нему. Принесите мне, пожалуйста, еще ту красивую каску. Уйди, противный! Ты в каждом альбоме преследуешь нас. Маньяк какой-то. Вообще, смотри, новая фишка. Два мужика в чулках делают крендели с лопатой. Искусственное дыхание. Один сверху, а другой сзади. Это, наверное, круто. В новых кроссовках от тети Сони нас фиг догонят, нас фиг догонят. В новых кроссовках на 100-метровках нас фиг догонят, нас фиг догонят. Что вы гоните? Кому вы нужны, за вами гонять? Вот если бы вы были с бородой, я бы за вами побегал. Кто-то, я смотрю, за мной никто не бегает, я же без бороды. Так ты же еще и лысый, маньяк. И к тому же, тебе что, лопаты мало? Да не, нормально, ты знаете, еще и каска прикольная, розовая такая. У меня в детстве такой горшочек был.